приобнимая растрепанного за худую шею. «Но он же в таком состоянии абсолютно непредсказуем. Шум сделает». И, приблизив голову, отворачивая лицо от сивушного запаха, пропел «Гаудамус игитур, ювенес дун сумус, пост юкундам ювен тутем». «Будем веселы, друзья, разве юность дремлет после юности веселой?» В мутных глазах на секунду мелькнуло что-то осмысленное, и пьяный, покачивая под носом у лямпы указательным пальцем, довольно внятно промычал продолжение «Пост молестем сенектутем нос хадебит хумус». «После старости тяжелой нас земля приемлет». «Гаудамус» — знаменитая студенческая песня. «Ну вот, мы и нашли общий язык», — чуть ли не растроганно сказал Лямпе. «Пантелей, перед нами образованный человек, ввергнутый в невзгоды извечной русской причиною. Он полез в кошелек, медленно поводил перед глазами у растрепанного серебряным кружочком с чуточку поистершимся профилем государя-императора. «Это, коллега, полтина, вам за нее дадут много-много спириту свиньи, сиречь аква витая, и вы ее невозбранно вылакаете, а чуть позже приедет карета скорой помощи, и санитары вам помогут завязать смирительную рубашечку, но вас сия перспектива ничуть не пугает. Ступайте же, коллега, к ясной цели». Удивительно, но растрепанный, ощутив в ладони тяжесть серебряной полтины, словно бы воспрянул, в мгновение ока прочно утвердился на ногах и, шаркая штиблетами, почти ровной походкой направился к выходу. Вот что Пантелей делает с интеллигентным человеком культурное обхождение, серебряная полтина, — задумчиво сказал Лямпе, поворачиваясь к двери 16-го номера. — А ты дай тебе волю непременно в лоб. «Мусор человеческий!» — буркнул Пантелей. «Согласен», — кивнул Лямпе, — «но зачем ему об этом напоминать?» Он склонился к замочной скважине. «Справишься?» С этим-то Пантелей вынул из брючного кармана тяжелую связку плоских хитрых железок, присмотрелся, выбрал подходящую и сунул ее в скважину. «Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучом!» Уставясь в потолок, он легонечко поворачивал свою железку вправо-влево, лицо у него даже приобрело оттенок вдохновения. Вскоре послышался щелчок, и дверь на пару вершков отошла внутрь. Лямпе вынул браунинг и держал его дулом вверх, готовый к неприятным неожиданностям. Жарков молниеносно, перебросив связку отмычек в левую руку, выхватил свой, и они стояли так несколько секунд, прислушиваясь к тишине в комнате. Потом Лямпе легонечко пнул дверь, и они бесшумно прянули внутрь, разомкнулись, чтобы держать под обзором и прицелом всю небольшую комнату. Ни единого живого существа, кроме них, там не оказалось. Ничего, лучше один раз перегнуть палку, чем расслабиться и получить пулю. Они спрятали пистолеты, Лямпе тихонько прикрыл дверь, накинул крючок, обозрел убогие апартаменты и присвистнул. Здесь было не так уж много мебели и вещей, но все, что имелось, некто неизвестный ухитрился привести в жуткий беспорядок. Постельное белье сброшено на пол, причем одеяло вынуто из-под одеяльника, как и подушка из наволочки, вся одежда из шкафчика выброшена, выдвинуты оба ящика колченогого стола, дешевый фибровый чемоданчик лежит на полу, раскрытый поверх всего, что в нем прежде находилось. Судя по открывшейся их взором картине, те, кто сюда вторгся без ведома хозяина, а как же иначе, не успокоились, пока не переворошили абсолютно все. «Леонид Карлович, каким-то странным тоном произнес Жарков.